Глава 7. Перемирие, болезнь и возвращение. Мое поручение считалось выполненным, и мне предстояло возвращение в Адрианополь. Полковник Греков выпросился в отпуск, чтобы поехать вместе со мной. Он взял с собой одного офицера, сотника и несколько казаков. Это была уже прогулка на протяжении около 200 верст, сперва вдоль морского побережья, а затем по долине Марицы. Погода стояла превосходная, местность живописная, повсюду населенные пункты, нетронутые войной. На одном из ночлегов я под подушкой оставил все свои деньги. И через несколько верст нас догнал на неоседланной лошади хозяин турок и вручил мне мои капиталы. Надо отдать справедливость мусульманам. Честность, чистота и порядочность у турок замечательны. На четвертый день мы прибыли в Адрианополь. Я явился в штаб главнокомандующего с докладом и здесь узнал, что от генерала Скобелева я откомандирован. Дмитрий Иванович мне передал, что наш набег на берег Эгейского моря произвел сильное впечатление. За эту экспедицию к уже заслуженному золотому оружию и Георгиевскому кресту у меня прибавился Владимир четвертой степени с мечами. После моего продолжительного скитания, полного всяких лишений, я был уверен, что заслужил отдых в большом городе и в хороших условиях. На самом деле все вышло совсем по-другому. Меня никто не предупредил, что надо избегать показываться на глаза Казимиру Левицкому. Он не может никак остановиться в отдаче приказаний, независимо от надобности в них, поэтому все попадающиеся в поле его зрения офицеры генерального штаба рассылаются им в разных направлениях. За завтраком, подходя к закуске, я натолкнулся на Левицкого. «А, здравствуйте, дорогой, здравствуйте!» «Вот что», — призадумался он, — «надо осмотреть Сан-Стефано. Мы туда на днях переходим. Сегодня же отправляйтесь туда. Вы нас встретите. Пожалуйста, все осмотрите, все узнайте. Это очень важно». На другой день вместо отдыха мы с Усовым ранним утром покинули Адрианополь. До Сан-Стефано было около 240 верст. Путь был неприятен тем, что приходилось идти по следам уходившего населения, а под конец двигаться вместе с ним. На четвертый день мы с казаком Усовым были первыми русскими воинами, появившимися в верстах в 5 под Константинополем. На узком перешейке против Константинополя было сосредоточено много войск. Переговоры продолжали тянуться нескончаемо, и продолжительное пребывание на месте войсковых частей вызывало заболевания. Появился сыпной тиф, принявший затем угрожающие размеры. Прибывшая английская эскадра и указания из Петербурга от князя Горчакова связывали руки великого князя Николая Николаевича. Вступать в Константинополь он не мог. Но когда терпение его лопнуло, он передал графу Игнатьеву, ведшему переговоры, что если в тот же день прелиминарный договор не будет подписан, то русские войска войдут в турецкую столицу. В то же время приказано было всем войскам выступить из окрестностей Сан-Стефано и выстроиться лицом к Константинополю. Минута была серьезная, и турки сдались, подписав договор. Я стоял на пригорке, с которого виден был выезд из Сан-Стефано. Показался экипаж вскачь, граф Игнатьев, стоя в нем, высоко держал подписанный документ. Лично мое чувство было далеко не радостное. Сознавалось, что дело нам испортила англичанка, как всегда, пожинающая плоды там, где она их не сеяла. И не я один был огорчен таким окончанием. Чуткое сердце главнокомандующего это понимало, и после парада, вместо атаки, чинам свиты и штаба разрешено было проехать в Константинополь, но вернуться непременно в тот же день в Сан-Стефано. Мы все этим воспользовались, но к вечеру вернулись домой. После того, во время приготовлений к отправке войск в Россию, нам разрешили побывать в Константинополе лишь в штатском. Во время одной такой поездки я посетил Айя-Софию. Она была набита беженцами, среди которых было довольно много больных черной оспой. Несмотря на то, что у меня была сделана предохранительная прививка, я после того заболел оспой. Лечения особенного не требовалось, надо было отлежаться и никого не принимать. Лежа в походной постели, я испытал землетрясение, причем меня раза три подтолкнуло с одной стороны на другую. С комоды попадали на пол апельсины, окна и двери отворились, вся деревянная дача скрипела. Я предназначен был к эвакуации, и я ожидал уведомления о времени отправления. Между тем, в одну ночь мне облегчили ликвидацию имущества добрые люди, стащившие моих лошадей и повозку. Наконец, с сильными еще следами оспы на лице, я погрузился на санитарный транспорт «Бук» для следования в Николаев. Двое суток пробыли мы в Черном море. В Николаеве нас ждал санитарный поезд для эвакуации вглубь России. В этом поезде я доехал только до Харькова. Для дальнейшего следования в Петербург мне предоставлено было купе второго класса. В петербургском комендантском управлении мне заявили, что я на следующий день должен представиться государю, так как последовало высочайшее повеление прибывающим георгиевским кавалерам немедленно являться в царское село. На заявление, что мое обмундирование требует обновления, последовал успокоительный ответ, что его величество указал этого не стесняться. На следующий день я и явился в царско-сельский дворец, где оказался большой прием генералов в парадной форме, в лентах и орденах, в мундирах с иголочки. Меня, конечно, это стесняло, и я поскорее пробрался в самый конец зала, чтобы стать на левом фланге, как самый младший среди блестящего генералитета. Были, конечно, также и мои знакомые, но никто, видя меня в таком облачении, ко мне не подошел. Дежурный генерал-адъютант предупредил, что государь сейчас выйдет, и все стали на свои места по старшинству. Открылась дверь, и вошел Александр II в белом кителе и с папиросой в руке. Вся длинная шеренга отвесила его величеству поклон. Государь остановился, окинул всех своим взором. Должно быть, я очень уж выделялся, словно пятно на этой звездной ленте, потому что он направился прямо ко мне, обнял меня, прослезился, говоря слегка картаво: «Бедные вы мои, сколько вы там выстрадали! Ну, отдохни теперь, поправляйся. Мне такие самоотверженные, верные люди нужны». Затем его величество прошел к правому флангу и обошел представляющихся генералов. Дойдя до меня, он еще раз подал мне руку и благодарил за службу. Государь ушел, и когда закрылась дверь, сколько знакомых у меня нашлось. Были даже и знакомые незнакомцы, с которыми я не имел даже удовольствия когда-нибудь говорить. Но радость эта скоро сменилась большим огорчением. Я заболел, как потом оказалось, сыпным тифом. Все доктора были еще на войне. На Гороховой улице удалось отыскать двух молодых врачей, только что окончивших университет и поэтому не рисковавших практиковать в одиночку. Таким консилиумом они явились ко мне, совершенно правильно поставили диагноз и лечили меня очень внимательно и добросовестно. Но когда термометр показал максимум 42, они заявили, что больше им делать нечего. Это была единственная их ошибка, так как кризис миновал, и дело пошло у меня на выздоровление.